Глава 7. На следующий день я узнала, что все обсуждают вчерашнее совещание. Не знаю уж откуда, но всем отделам были известны подробности этого случая. Только об одном было неизвестно. О том, какой ультиматум Максим Петрович выдвинул Королеву с Крутовой. Света с Катей держали язык за зубами. И я была им благодарна. Иначе меня бы в очередной раз сделали любовницей. Только теперь уже Громова. Редакции гудели. А уж производственники вообще были в бешенстве. Светлана Сергеевна решила ставить на просчеты печать самолично, а саму печать положила в сейф, куда код доступа знала только она. Чтобы больше ни у кого не было соблазнов подделывать документы нашего отдела, сообщила она мне это известие. «Не волнуйтесь, Светлана Сергеевна», — я засмеялась. «Вряд ли кто-то еще додумается до такой глупости. Весь план был идиотским». Марине Ивановне достаточно было подкупить Милу, чтобы обман никогда не обнаружился. Если бы Мила сказала, что принесла мне оригиналы, я уж не знаю, что бы от меня осталось. Королёв бы в воспитательных целях мне голову снес. Но Крутова даже не предложила Миле денег. «Она бы не взяла», — ответила Светлана Сергеевна, качая головой. «Но попробовать-то можно было, верно?» План по устранению меня действительно был тупым до безобразия. Но благодаря этому я осталась на своем месте, а вот на Марину Ивановну стали посматривать с еще большим презрением, чем до этого случая. И несмотря на слова Громова о том, что она больше не будет меня трогать, я в этом очень сильно сомневалась. И как оказалось, не зря. В среду пришло первое письмо от Антона. На этот раз судьба забросила его в Канаду, и за чтением описаний местного колорита я провела целый вечер. «Ты, наверное, все ждешь, когда я, наконец, начну описывать очередную красавицу, которую я здесь встретил». Я ухмыльнулась, читая эти строки. «Но я тебя разочарую. Пока я занимаюсь только работой. И вспоминаю тебя. Напиши, как у тебя дела, пчелка. Что ты сейчас делаешь? Мне не хватает даже звука твоего голоса». Я начала строчить письмо, во всех красках живописуя Антону все, что произошло за последние дни. Когда я закончила рассказ о кознях Марины Ивановны, было уже далеко за полночь, и я, зевнув, отправилась спать. Громов рано радовался. С самого раннего утра в четверг я чувствовала, что в воздухе висит что-то тревожное. Это давило на меня, заставляло нервничать. Я не могла понять, в чем дело. Ровно в 12, когда я разбирала настоящие просчеты производственного отдела для совещания в пятницу, зазвонил телефон Светочки. «Редакция. Да, конечно, сейчас она придет». Положив трубку, Светочка сказала. «Это тебя. Начальник АХУ вызывает». В подобном звонке не было ничего подозрительного. Начальник административно-хозяйственного отдела вызывал меня примерно раз в 3 недели, выдавая на руки все заказанные мной ручки, карандаши и прочую канцелярку для главного редактора и нас со Светой. Кабинет Петра Алексеевича, начальника АХА, находился в самом низу, на первом этаже, в конце длинного коридора. Там всегда было тихо и почти никто не ходил. Все кабинеты были со звукоизоляцией, чтобы никому не мешал шум разгружаемой машины. Я прошла в конец коридора, набрала код на двери. Так как там хранилась куча всего ценного, код от кабинета знали немногие. Да и Петр Алексеевич его постоянно менял. И вошла внутрь. Пип, пип, пип. Дверь закрылась. «Петр Алексеевич!» – закричала я, входя в просторную и светлую комнату, в которой всегда царил потрясающий воображение хаос. «Это Зотова. Вы меня вызывали?» Я не успела даже вскрикнуть. На меня налетело что-то большое и темное, и, зажав мне рот, грубо оттеснило к одной из стен. Это был мужчина. Во всем черном, с восточными чертами лица. Я никогда не видела его у нас. Он так приложил меня головой о стену, что на миг у меня перед глазами все почернело. Я пыталась оттолкнуть этого мужчину, но он был сильнее. Намного сильнее. Одной рукой, держа мои руки, второй он шарил по всему телу. Это было безумно неприятно. «Соберись, Зотова. Давай же, соберись!» И зажав в кулак всю свою волю, я вывернула руки. О боги, как же это было больно! И с размаха ударила мужика в челюсть. А затем между ног. И когда он, скрючившись, осел на пол, подскочила к телефону. Телефон стоял совсем рядом. Это было чистым везением, ведь обычно у Петра Алексеевича его днем с огнем не сыщешь. Сорвав трубку, я набрала внутренний номер Кромова. Алло? Слава небесам, он снял трубку сразу. Максим Петрович! Я завопила, что есть мочи. Я в аху, помогите! Помогите, я... А-а-а! Потенциальный насильник, кажется, оправился от ударов и, схватив меня за волосы, вновь впечатал в стену, да так сильно, что у меня искры из глаз посыпались. Резким движением он разорвал мою рубашку пополам. Я попыталась остановить его, за что и поплатилась. Кулак мужчины попал мне в челюсть. Я упала на пол, чуть не ударившись головой об угол стола. Это был конец, я понимала. Потому что он уже разорвал мне брюки и трусы, зафиксировав меня на полу так, что я не могла двинуть ни ногой, ни рукой. И, судя по треску, та же участь постигла мой лифчик. Его руки обхватили мою грудь, и я даже не могла кричать, так было больно. А он развел мне ноги в стороны, прижав их к полу, и... Оглушительный грохот, мат, звук удара, и меня отпустили. Это был Громов. Ворвавшись в комнату, он снес с меня этого мужика всего одним ударом, а вторым отправил его в глубокий нокаут. В этот момент Громов полностью оправдывал свою фамилию. Его глаза метали грома и молнии, да и дверь он, кажется, не открыл, а просто выбил. Опять выругавшись, Максим Петрович снял с себя пиджак и накрыл им меня. И только потом выпрямил мои ноги, которые я продолжала держать буквой «Зю». Запахнул рваную рубашку на груди и прорычал. «Что он успел сделать?» «Наташа, ответь! Что он успел тебе сделать?» Я сглотнула. Во рту был неприятный привкус железа. Кажется, у меня разбита губа. «Ничего, вы очень вовремя. Еще пара секунд, и все. Он только порвал всю одежду». «Он ударил тебя?» Я задумалась. «Да, кажется, пару раз. И затылком об стену». Громов опять издал какой-то странный рык. В этот момент в комнату вломились наши охранники. «Вызовите полицию, пожалуйста», — попросил их Максим Петрович, обернувшись. Двое охранников оглядели меня, укрытую его пиджаком, затем перевели взгляд на насильника и... все поняли. Мне показалось, что они его убьют еще до приезда полиции. «Не трогайте его», — рявкнул Громов. «Вызовите полицию. Они с ним сами разберутся. А я отнесу Наталью Владимировну наверх. Пусть поднимутся, если им нужны будут ее показания». Максим Петрович поплотнее завернул меня в пиджак и, наклонившись, взял на руки. «Держись за меня», — прошептал он. «Какие знакомые слова». Я послушно обвела его шею руками. И ни на что не обращая внимания. Как только мы вышли из кабинета начальника АХО, я, наконец, потеряла сознание. Очнулась я, когда Громов уже вносил меня в наш со Светочкой кабинет. «Максим Петрович!» — услышала я ее истошный крик. «Что с Наташей?» «Я отнесу ее к себе. Вызови, пожалуйста, скорую». Несколько мгновений, и меня положили на удобный мягкий диван. После жесткого пола, на котором меня чуть не изнасиловали, это было просто чудесно. Я вдруг почувствовала резкий запах спирта и открыла глаза. Громов подсовывал мне под нос вату, смоченную водкой. «Как вы?» — спросил он с тревогой в голосе. 10 минут назад вы называли меня на «ты». Я попыталась улыбнуться, но моим губам стало невыносимо больно. «Тихо, тихо, не делайте резких движений. Я был в шоковом состоянии, извините». Кажется, Громов смутился. «Ничего, называйте меня Наташей. В конце концов, вы мне спасли жизнь. Ну или честь. Господи, как у меня все болит». «Это неудивительно». Максим Петрович поднес вату к моим губам и, наверное, прикоснулся к ранке, резко защипало. «У вас разбита губа, несколько синяков на груди и на бедрах. В форме мужских ладоней». Я приподнялась, и пиджак Максима Петровича упал вниз. То, что я увидела, поразило мое воображение. На груди, плечах и животе было огромное количество красно-черных синяков. Жуть. Пробормотала я, совсем забыв, что сижу почти голая перед своим начальником. Громов поднял пиджак, опять накрыл им меня и сказал: «До свадьбы заживет. Главное, что он вас изнасиловать не успел. Полиция скоро приедет, врачей мы тоже вызвали. Сейчас попрошу Свету сходить в ближайший магазин за какой-нибудь одеждой, а то от вашей одни лохмотья остались». Максим Петрович на пару минут вышел из кабинета. Я же в это время откинула пиджак и оглядела себя с ног до головы. Да, Лохмотья — это слабо сказано. Я даже не думала, что возможно так разорвать одежду. Выборочно. Огромная дырка между моих ног доказывала обратное. Как мне повезло, что Максим Петрович успел. Кстати, а как он умудрился? От нашего кабинета до Аха идти 10 минут. Он же был на месте 1-1.5 минуты. Этот вопрос я и задала Громову, когда он вернулся, предварительно завернувшись в его пиджак. Хотя я понимала, что от него-то скрывать мне уж точно больше нечего. «Да вы бы себя слышали, Наташа!» Впервые за это время Максим Петрович слабо улыбнулся. «У вас такой голос был!» Я сразу понял, что-то случилось. Ну и побежал, что есть мочи. Я вообще бегаю очень быстро. Хотя таких забегов у меня давно не было. Я даже не помню, открыл я дверь или плечом вышиб. Судя по тому, что плечо болит, кажется, вышиб. 5 минут приехала скорая. Врач, седой мужчина 60, осмотрев меня, сказал, что ничего страшного, жить буду. «Синяки мажьте вот этой мазью». Он протянул мне листочек с неразборчивой надписью. «Растирайте, до лета уж точно исчезнут. И временно воздержитесь от половой жизни, пока синяки на ногах не пройдут. Головой вы не сильно ударились, тоже пройдет. Только отдыхайте больше. Спите не меньше 8 часов в сутки». Закончив со мной, врач осмотрел плечо Громова, при этом что-то тихо говоря ему. С плечом Максима Петровича тоже все было в порядке, но ему рекомендовали в ближайшие 10 дней не таскать тяжести. «Что он вам говорил так тихо-тихо?» — спросила я у Громова, когда врач ушел. «Не про меня?» «Про вас. Говорил, что у вас шок, и за вами нужно ухаживать». Максим Петрович улыбнулся. «И не загружать работой». «А-а-а». Я опять попыталась улыбнуться, но снова сморщилась, схватившись руками за челюсть. «Осторожнее. Подождите пока с улыбками. Вот чего я никак не могу понять. Как этот мужик оказался в кабинете начальника Аха?» Я пожала плечами. В этот момент в дверь постучали, а следом вошла Светочка в сопровождении 2 полицейских. «Вот она», — сказала Света, кивнув на меня. Мужчины представились, пожали руку Громову и затем обратились ко мне. «Ну-с, рассказывайте все сначала до конца. Постарайтесь вспомнить как можно больше, пожалуйста». Я вздохнула и, обхватив себя руками, начала рассказывать, как зазвонил телефон Светочки, как я пошла в кабинет Аха и как он на меня напал. Когда я дошла до момента звонка Громову, один из полицейских сказал: «Вам повезло. Если бы телефон не стоял рядом, или он не снял трубку сразу...» Я это уже поняла. Закончив рассказ, я спросила: «Скажите, а где сейчас этот насильник? И что с ним теперь будет?» «Ничего с ним хорошего не будет. Сядет за попытку изнасилования. Он сейчас в кабинете вашего генерального. Его допрашивают». «Он успел вам что-нибудь рассказать?» — спросил Громов. «А то мы с Натальей Владимировной никак не можем понять, как он вообще попал в здание». «Успел. А как же? Ему какая-то тетка дала ключ от задней двери этого кабинета. Где он на вас напал? И телефон так близко стоял, потому что это он вам и звонил. Попросил спуститься. Эта тетка заплатила ему денег, чтобы он вас изнасиловал». Я вытаращилась на полицейского. Теперь пазл сложился. И, судя по бешеному взгляду Громова, он тоже понял, что это была за тетка. «Скажите, а я могу посмотреть на этого человека?» — спросила я, переводя взгляд с одного полицейского на другого. «Это зачем же?» — удивились оба. «Мне нужно, пожалуйста. И я хотела бы услышать, что он говорит». Один из полицейских пожал плечами, а затем кивнул. «Хорошо, пойдемте с нами. Вы оденьтесь, а мы подождем снаружи». Когда они вышли из комнаты, ко мне подскочил Громов. «Куда вы собрались? И зачем? И в чем вы собираетесь идти? Мой пиджак толком и не прикрывает ничего». «Я его сейчас застегну на все пуговицы. Будет почти платье. Если вы, конечно, не против». «Ладно», — вздохнул Максим Петрович. «Только я пойду с вами. На всякий случай». По пути в кабинет генерального мы никого не встретили. И это было странно. Зная любопытство наших представительниц прекрасного пола, я была уверена, что хотя бы одна из них высунется из кабинета. Видимо, генеральный приказал не выходить из комнат под угрозой увольнения. Когда я увидела этого человека опять, у меня подкосились ноги. Но упасть я не успела. Заметив мое состояние, Максим Петрович крепко обнял меня за талию. Кроме несостоявшегося насильника, в кабинете сидел еще один полицейский. Сам Королев, и я даже удивилась, Петр Алексеевич, начальник АХУ. Из всех четверых он был самый бледно-зеленый. И, кажется, я догадывалась, почему. Видимо, его уже почти сделали сообщником этого хмыря. «Наталья Владимировна, Максим...» А вот Королев был в бешенстве. «Вы зачем сюда?» «В интересах следствия», — отрезал один из полицейских. И тут заговорил мой насильник. Выглядел он теперь похуже меня. Помятый, с подбитым глазом и разбитой губой. «Девушка! Девушка!» Он пытался поймать мой взгляд. «Извини, пожалуйста. Я не хотел, понимаешь, я... У меня дочка болеет. 6 лет всего. Денег нет. Врачи не принимают без прописки. А тут этот женщина денег предлагает. Прости меня, девушка». Наверное, я все-таки сумасшедшая. Так или иначе, а я высвободилась из объятий Максима Петровича и подошла немного ближе к этому мужчине. Что-то такое было в его голосе и взгляде, что... Я ему поверила. «Я уже простила», — сказала я, смотря ему в глаза. «Только скажи, что это была за женщина? Как она выглядела?» Насильник сглотнул. «Ну, такая, 45. Темный волос, губы красные, и пальто тоже красное. И на груди брошка такая, стрекоза». Кажется, мой насильник только что подписал Крутовой смертный приговор. Красное пальто и стрекоза сомнений быть не могло. Я закусила губу и тут же чуть не вскрикнула от боли. Она по-прежнему соднила. «Можно что-то сделать, чтобы не заводить уголовное дело?» «Ни на этого человека, ни на его заказчицу». Громов, кажется, потерял дар речи. Петр Алексеевич просто обалдел. Полицейские удивленно переглянулись. А вот Королев... Он сначала побледнел, затем покраснел и, подойдя ко мне, взял меня за руку. «Вы уверены, Наталья Владимировна?» — спросил он, сжимая мои пальцы. «На все 100», — ответила я, поморщившись. «Любой другой день я не обратила бы внимания на это рукопожатие, но сегодня оно причинило мне боль». «Сергей», — сказал Громов, подходя ближе к нам, — «осторожнее, ей же больно». «Извините». Королев кивнул и обернулся к полицейским. «Вы слышали предложение Натальи Владимировны? Что мы можем сделать? Прошу вас, любые суммы. Только давайте обойдемся без уголовного дела». Один из полицейских, только сейчас я поняла, что он был у них главным, пожал плечами. «Ну, давайте обойдемся». «Сергей Борисович!» — воскликнула я. Королев обернулся. Я посмотрела на своего насильника. «Учитывая обстоятельства, я считаю, мы должны помочь этому человеку вылечить дочку. Полагаю, Марина Ивановна...» От упоминания этого имени почти все присутствующие вздрогнули. «Пожертвует свою зарплату на пользу бедным, как вы думаете?» Генеральный просто кивнул. Кажется, у него кончились цензурные слова. И у насильника они тоже кончились, он просто смотрел на меня с изумлением. А я отвернулась к Громову и тихо сказала... «Максим Петрович, пожалуйста, отведите меня обратно. К нам. Я еле на ногах держусь». У меня перед глазами плыл туман. Я почувствовала, как Громов взял мои руки, потом обнял и, извинившись, вывел из кабинета генерального. Как мы шли к себе, не помню. Опомнилась я уже на диване, когда Светочка положила мне на лоб мокрое полотенце. «Я купила тебе одежду, Наташ», — шепнула она. «Максим Петрович вышел из кабинета, давай мы тебя переоденем». Я кивнула и хотела встать, но Света засмеялась. «Да лежи, лежи, я сама. У меня бабушка 10 лет болела. Я очень хорошо умею переодевать лежачих». Сняв пиджак Громова, Света громко вздохнула и выругалась. «Вот ты ж!» На пол полетела рваная рубашка. «А где твой лифчик?» «Видимо, остался там, в АХУ. Он же его порвал». Судьбу рубашки разделили брюки и трусы. Я почувствовала, как Света натягивает на меня новое белье. «Уж извини, если слегка будет жать. Или наоборот. Я ведь особо не выбирала, схватила первое попавшееся». «Господи, Наташ, какая же ты красивая. Даже с этими синяками. Будь я на месте Максима Петровича, сама бы тебя изнасиловала». «Что ты такое говоришь, Свет?» Я перепугалась. Да я шучу. Просто мне всегда хотелось иметь фигуру, как у тебя. Я вон, плоская, как доска. А у тебя все на месте. И такой красивой формы. Еще немного, и я решу, что ты нетрадиционной ориентации. Я усмехнулась. Туман перед глазами постепенно рассеивался. Да ладно тебе. Уж нельзя повосхищаться красивым женским телом. Ну вот, все, я тебя одела. Можешь встать с дивана? Я попыталась, но ноги меня все еще не слушались. «Максим Петрович!» — крикнула Света. И не успела я пискнуть, как сильные руки Громова подняли меня и аккуратно поставили на пол. Я впервые с момента нападения смогла сфокусироваться на его глазах. И он смотрел на меня с такой заботой, что я почувствовала себя немного неловко. «Теперь вы одеты, Наталья Владимировна». Максим Петрович улыбнулся. «Я отвезу вас домой». Я не сразу поняла, что именно он сказал, потому что наслаждалась своими ощущениями. Только теперь я почувствовала, какие у Громова сильные руки, и от его прикосновений мою кожу будто кольнули сотни маленьких иголочек. Сквозь рубашку я чувствовала, как бьется его сердце. Мне показалось, что в тот миг, когда я посмотрела Максиму Петровичу прямо в глаза, оно забилось чуточку чаще. «Я отвезу вас домой», — повторил он. И до меня наконец дошло. «Нет», — выдохнула я. «Только не домой, пожалуйста. Только не туда». Светочка и Максим Петрович удивленно переглянулись. «Наташ?» — протянула Света. «Ты чего это? Почему домой не хочешь?» Я не хотела объяснять, что дома на меня опять навалится эта безысходность, тоска, от которой я никак не могу отделаться уже столько лет. И сегодня это изнасилование. Больше всего мне хотелось прижаться к маме, рассказать ей обо всем, чтобы она меня пожалела. Но рассказывать мне некому. Мамы у меня давно уже нет. И какой смысл ехать домой? Чтобы на меня опять свалилось это стылое одиночество? Не хочу. Я не хочу быть одна. Я даже не подумала о том, что делаю в тот момент. Я крепче обняла Громова и прижала щекой к его груди. Мне просто было нужно к кому-нибудь прижаться. Дома ко мне всегда лезут мысли. Я не хочу оставаться одна. Я почувствовала, что по моей щеке сползла одинокая слезинка. Громов обнял меня крепче и гладил по голове, успокаивая. И тут Светочка подала голос. «Давай я сегодня у тебя переночую». Я оторвалась от Максима Петровича и уставилась на Свету. «Мне послышалось?» «Что именно?» — она ухмыльнулась. «Ты вроде не страдала раньше слуховыми галлюцинациями». «Да, я спросила, можно ли мне переночевать у тебя сегодня». «Спасибо». Я обняла на этот раз Светочку. «Спасибо тебе». «Ну вот и отлично». Услышала я веселый голос Громова. «Собирайтесь, я отвезу вас. Завтра можете прийти на работу на час позже». Когда мы спускались вниз, обитатели комнаты уже бродили по коридорам. И, завидев нас с Громовым, начали ахать и охать. Светочка и Максим Петрович защищали меня как могли. «Наталья Владимировна не отвечает на вопросы», — твердили оба. «Завтра, все завтра». Когда мы, наконец, сели в машину, я тихо спросила Громова. «Максим Петрович, как думаете, что будет с Крутовой?» Несколько секунд он молчал, а затем повернулся ко мне и ответил, глядя прямо в глаза. «Понятия не имею. Одно могу сказать точно, я знаю Сергея уже 15 лет. И еще ни разу в жизни не видел его в подобном состоянии. Меня немного удивил ваш поступок, решение не заводить уголовное дело. Мне стало жаль этого мужчину. Я не знаю, на что бы согласилась, если бы у меня была больная дочь. Да и Марина Ивановна. Она, конечно, стерва, но... Пусть с ней разбирается кто-нибудь другой. И я уверена, жизнь ее накажет лучше, чем наше правосудие». Громов улыбнулся. «Вы удивительный человек, Наталья Владимировна. Зовите меня Наташей. Второй раз говорю». «Да», — встряла Светочка. «Вы же ее все-таки спасли, как благородный рыцарь прекрасную даму». «Прекрасную даму в разорванных штанах», — хихикнула я. «Штаны, кстати, было немножко жалко. Их мне Антон подарил.